Глава 29. Работа в мастерской шла в гору. Скорее, не так. Она достигла своего пика. Эл Гастон разрывался между многочисленными заказами и работой над протезами, которые требовали от него куда больше концентрации и сил, чем просто починить маг-плиту или наладить работу часов. Рабочих рук катастрофически стало не хватать. Мастер Пит и Олаф едва успевали присесть в перерывах между очередными заказами. «Эль Глория!» Наконец обратился он ко мне. Вид у мастера был измотанный. «Кажется, нам просто необходима еще одна пара рабочих рук. А то и больше». Нужно было что-то делать. Два уставших мастера рано или поздно совсем обессилят. А это непременно скажется на качестве работы. А это снова урон нашей репутации, поскольку сейчас я возглавляю всю работу. Да, именно так. Я все еще считала это место детищем нашей семьи. Опозорить имя Мэнесов — непозволительная роскошь. Нужны еще мастера, да поскорее. Об этом я и написала в записке Кэл Нуа. Он в последнее время отчего-то перестал заглядывать в цех. А ждать его прихода не было смысла. «Отнесешь записку хозяину?» — поинтересовалась я у Олова, протянув мальчугану сложенную вдвое бумагу. Глаза ребенка загорелись. Стало сразу понятно, насколько он рад был немного развеяться. Куча работы свалилась на него. «Надеюсь, в скором времени у нас появится еще одна магическая пара рук». Устало засмеялся мастер Гастон, обессиленно присев на край стула. Этот человек никогда не отчаивался и на многие вещи смотрел с улыбкой. Даже на свою неполноценность, что никак не сказывалось на его усердии и качестве. Ну, разве что на скорости. «Протезы скоро будут готовы?» Бросила взгляд на металлический каркас в центре комнаты. Каждую свободную от основных заказов минуту Гастон проводил здесь, проверяя соединение схем, болтиков и различных креплений. Да, новые руки и нога для артефактора создавались гораздо медленнее, чем маленькие крылышки для Мэжика. Но ошибка могла слишком дорого обойтись для нас обоих. Оставалось малое. Вдохнуть магию в эти безжизненные штуковины через тончайшие серебряные нити. Но для этого мастеру нужна была предельная концентрация и сила. А без еще одного мага это практически не представлялось возможным. «У меня к вам просьба, мастер Гастон», — обратилась я к нему. «Личного характера». «Слушаю». Тут же посерьезнел мужчина, выпрямляясь в кресле. «Кажется, охранные нити вокруг моего дома совсем ослабли». Вздохнула я. «Я вас понял, Эль Глория. Сегодня после работы загляну к вам. Или завтра рано утром». «Спасибо вам большое, Эль Гастон. Вы меня необыкновенно выручите. Устала дергаться по ночам от любого шороха. С каждым днем мне все сильнее казалось, что за мной кто-то следит. По пути из мастерской и обратно, на переполненном людьми рынке или даже в собственном саду, с каждым мгновением я все меньше чувствовала себя в безопасности, отчетливо ощущая за своей спиной чей-то нездоровый интерес и пристальное внимание. Был ли это Касси или кто-то причастный к проблемам моей семьи, я не знала. А проверять на себе последствия боялась просто до жути. Была еще одна причина моих обоснованных подозрений. Новый жилец особняка, маленькая птичка с металлическими крылышками, была настолько редкой, что ненароком могла навлечь сама на себя беду. К тому же бывшие хозяева Мэжика наверняка ее ищут. И рано или поздно эти люди могут постучаться в мою дверь. Волшебные способности перышка к телепортации просто впечатляли. Но, как показала практика, перемещаться она могла всего пару раз в сутки на любые расстояния. И вот в такие моменты ее кто-нибудь мог заметить и доложить, куда и кому нужно. Этими мыслями я и поделилась с мастером Гастоном. «Нехорошо все это», — покачал он головой. «Но ты не переживай. Настрою все так, что ни один комар не пролетит незамеченным. А еще перышко непременно принесет тебе удачу». «Уже приносит. Смотри, как все у тебя получается». Подбадривающе улыбнулся он мне. А я промолчала, подумав, что на удачу никогда не уповала. «Трудись, и все вернется сторицей». Вечером Эл Гастон не смог пойти напитать охранные нити, но пообещал заглянуть с утра. «Будьте осторожны, Эль Глория», — озабоченно сказал он на прощание. «Берегите себя и Мэжика». «Не беспокойтесь». Постаралась придать голосу уверенность. «Думаю, как вы напитаете нити магии, в мой дом уж точно никто и ничто не сможет проникнуть». Я отправилась домой, заглянув по пути на рынок. Заканчивались некоторые продукты, нужно было пополнить запасы. Но тревога... все же нет-нет, досковывала тисками страха мою душу. Весь вечер я прислушивалась к каждому шороху и дуновению ветра, мысленно успокаивая себя, что Гастон уже завтра рано утром напитает защитные артефакты дома. Мэжи глядела на меня своими глазками-бусинками, и в их глубине я видела отражение своей же обеспокоенности. Пташка то и дело перебирала крохотными ножками вдоль подоконника, выглядывая наружу. «Кажется, я заразила тебя своей чрезмерной подозрительностью». Легонько погладив перышко по голове, посадила малютку на свое плечо. «Но тебе нужно быть очень осторожной. Никто не должен знать о тебе, пока вся эта шумиха не утихнет». «Пи!» «Не бойся. Обещаю, что не дам тебя в обиду». В эту ночь мне практически не спалось. Нет, не так. Спать хотелось, но какое-то чувство не давало мне погрузиться в сон. Ворочаться с одного бока на другой уже не было сил. Неожиданно внутри меня все замерло. Возможно, я уже схожу с ума, но вдруг какой-то тихий шорох внизу мне вовсе не померещился. Сердце бешено колотилось от страха. Собрав остатки храбрости и самообладания в кулак, я все-таки приоткрыла дверь комнаты и тихонько на цыпочках вышла в коридор. Для своего спокойствия прихватила большой гаечный ключ, который уже несколько недель лежал рядом с кроватью. Как же я надеялась, что он не пригодится. И это просто ветер играет на моих нервах. Увы, не сработали ни мои молитвы, ни сигнальные нити. В лунном полночном свете на первом этаже увидела две высокие тени. «Тише ты! Не забывай! Забирай волшебную птицу и уходим отсюда!» Донесся до меня мужской шепот. «Вот только где она может быть?» «Не знаю. Времени мало. Нельзя, чтобы нас услышали. Давай проверим первый этаж, а потом второй». Застывший ужас в горле спас меня от того, чтобы не заорать от страха и не выдать себя. На полуватных ногах, еле соображая, засеменила обратно в спальню. Мэжик не спала. Увидев меня, она молча подлетела и приземлилась на плечо. «Что же нам делать?» Еле разомкнув губы, прошептала я. Ужас сковал члены. Я еле заставляла себя двигаться. «Но ведь это не я. Или я?» «Откуда такой бешеный страх?» «Ну-ка встряхнись, Марья Ивановна! Ты чего раскисла? Соберись!» Вдох-выдох. Чуть уняло бешено колотящееся сердце. Мозг, наконец, заработал, и я начала думать, что делать. Времени было катастрофически мало. Эти двое в любой момент могли подняться сюда и забрать перышко. А ведь они еще могут что-то сделать со мной. «Бежать!» Приняла решение я, поскольку сражаться с двумя крупными незнакомцами не смогу. Совершенно разные весовые категории. Вот только куда? Путь в гостиную отрезан, а прыгать из окна все кости переломаю. И тут меня осенило. В комнате Валерии то самое дерево, росшее у одного из окон, и так удачно, что по нему можно, если осторожно спуститься вниз. Опасно, страшно. Но разве у меня есть другой выход? Адреналин зашкаливал настолько, что казалось, будто я топаю по коридору, как стадо слонов. Комната мачехи находилась в другом конце коридора. Буквально вжавшись в холодившую разгоряченную спину стену, стараясь дышать через раз, я с перышком на плече все же добралась до заветной двери. «На первом пусто». Вдруг долетело до меня, а после я услышала легкий скрип лестницы. С гулко бьющимся сердцем ввалилась в комнату Валерии, плотно прикрыв за собой дверь, и повернула замочек, чтобы нежданные гости повозились немного. Время утекало, как песок сквозь пальцы. «Чёртово окно, открывайся же!» Заполошенно дёргала створку я. Как же не вовремя её заклинило! Разозлившись, резко потянула на себя, и ура! Окно распахнулось, а я чуть не плюхнулась на попу от неожиданности. Остальное происходило как в тумане. Подняла подол платья выше талии, завернула вовнутрь, чтобы не мешалась под ногами, и залезла на подоконник. «Пёрышко, лети вниз и жди меня под деревом!» Прошептала я пташке. Та тихо пискнула и упорхнула. Стараясь не смотреть вниз, поставила ногу на крепкую ветку. Рукой схватилась за соседнюю. Миг невесомости, и вот всё тело на дереве. Высоковато. Но нужно двигаться. И вот, наконец, под моими ногами твердая почва, и перышко замерла неподалеку. Выдохнув, не стала медлить, и на всех парах помчалась к небольшой дверце в заборе. Мэжик летела рядом. Вылетев на соседнюю улицу, со всего маху врезалась в кого-то. Воздух вышибло из груди. Я чуть не упала, но крепкие и сильные руки успели перехватить и прижать к широкой груди, не давая упасть.